Александр. Скоро 3 года, как я потерял свою любимую жену. Первые 40 дней после смерти она вообще из дома никуда не уходила. Причем это было не просто ощущение присутствия, а вполне реальные физические явления. Их было настолько много, что я начал думать, что схожу с ума. Но это все видела и наша дочь. Потом, в течение полугода, активность пошла на убыль, и был период полного безмолвия. Но перед первой годовщиной все начало повторяться. По-другому, но очень четко. Потом опять спад, и на вторую годовщину резкий всплеск, еще более сильный, чем на первую. И опять спад. Сейчас мертвый сезон. Интенсивность общения с усопшими родными и любимыми действительно может меняться. Но по моим наблюдениям на нет не сходит никогда. И обязательно рано или поздно возобновляется. Примечание редактора. Вообще для меня вопрос жизни после смерти – это уже не вопрос. Ответ однозначный – да. Для меня уже более важно попытаться понять внутреннее устройство того мира. Информации очень много, но она требует очень глубокого анализа, поскольку логика здесь и там, как говорится, две большие разницы. Единственное, что могу точно сказать, что книга судьбы каждого человека написана чисто математическим языком. Более того, не существует чисто персональной книги судьбы в отрыве от самых близких, самых любимых людей из нашей жизни. Людей, как мы говорим, данных нам по жизни Богом. Информация в книге, естественно, закодирована. Не зная ключа, прочитать ее невозможно. Вероятно, ключ не универсальный, а скорее персональный. Мне мой дали. Не знаю почему.